Его же империя пала, от нее не осталось даже упоминания, а историю вычистили, будто истинного никогда и не существовало. Неистовая ярость, вот, что он ощутил, а затем принялся за то, для чего был рожден. Австралия, как этот континент стали называть, была первой целью, одной из многих, какие наметила истины, вновь обретшие силу тьмы. Вот только будто сама многомерная вселенная была против геноцида молодого мира, оберегаемого хранителями. Стоило ему собрать армию, что поглотило бы эти земли, как пришел тот, кого истинный точно не ожидал, охотник, член ордена, которому покровительствует кодекс. Свирепые воины, уничтожавшие любую угрозу человечеству и иным мирам, населенных разумными. Истинный не понимал, как охотник оказался в этом мире, но это путало все его планы. Затем же началась охота. Пока жив охотник, этот мир не падет, а значит, его требовалось устранить в первую очередь, чем вампир и занялся. Своими интригами он легко развязал войну в стране, где обитал охотник, но императорский род удержал власть, опять же не обойдясь без вмешательства охотника. Его прозвали Безымянным, что очень подходило этому ублюдку, являвшемуся эльфом. Его народ любил скрывать свои истинные имена от всех, руководствуясь какими-то своими принципами. Когда же настал черед финальной битвы, тот прибыл не один. Против орды, что истребляла Австралию, выступили те, кто вселял ужас даже в сильнейших и опаснейших существ тьмы. Паладины. Безымянный вел их в бой, уничтожая армию за армией, пока не добрался до самого истинного. В том бою, что шел не на жизнь, а на смерть, охотник почти убил его. Его клинок пронзил грудь и прошел в считанных миллиметрах от сердца, на какое-то время отправив вампира в забытье. Но либо Безымянный оказался слаб, либо неопытен, он не пропустил душу истинного через пугающее всех и вся очищающее пламя. Вместо этого он и паладины нашли место, где предатели должны были пленить своего бога, и заточили его в саркофаг. Именно там, пребывая во сне и восстанавливая силы, истинный ждал своего часа. Заточенный, забытый, его душа кипела от ярости, а рана, оставленная Безымянным, не зажила даже спустя столько лет. Услышав шаги за дверью и чутким обонянием почувствовав запах, что не принадлежал вампирам, истинный отбросил воспоминания и перевел взгляд на двустворчатые двери. Его рабы прекратили пир и повыскакивали из-за столов, скаля окровавленные клыки. Они тоже почувствовали гостя, которого здесь быть не должно. Со скрипом двери начали открываться, и в мрачное помещение вошло существо, которое по внешнему виду можно было принять за человека. У него было утонченное лицо с аристократическими чертами, черные волосы с рыжими и золотыми прожилками. Одетый в идеально чистый бордовый костюм какого-то богача, в начищенных до блеска черных ботинках, он казался членом высшего благородного общества. Но его глаза, золотистые глаза с красными зрачками и черными склерами, выбивались из общей картины, подтверждая, что он не человек. Остановившись в 10 метрах от трона, гость лениво осмотрел пиршество и вампиров. «А весело у вас тут», — ухмыльнулся он, показав острые клыки. «Кроваво, мрачно и смертью пахнет, атмосферненько». Легким жестом отозвав от себя Элизабет и не обращая внимания, что девушка-вампир расстроилась, истинный подался вперед, пристально всматриваясь в лицо гостя. Гостя, которого он знал. «Заебос, и тебе приветули, Хилиакс», галантно, будто играя свою роль, с улыбкой поклонился демон. «Или лучше звать тебя Алакселем, как в старые времена, не ожидал тебя встретить в этом мире», — откинулся истинный на своем троне. «Инферно заявила свои права, ну-у-у», — протянул заебос. «Не совсем так, один демон попытался прикарманить этот мир, но не повезло, не фартануло». Хилиакс нахмурился. То, что к нему пришел давний знакомый любитель сделок, с одной стороны благо, а с другой, сулило множество проблем. Заебосу нельзя доверять, если он не обязался исполнить свою часть сделки. Этот демон хитер и своей изворотливостью не уступает даже темным богам. «Это ты уничтожил мою вторую армию», — не спрашивал, а утверждал истинный. «Пришлось», — вздохнул демон, будто ему было действительно жаль. «Ну, знаешь, как говорится, ничего личного, просто бизнес». Взяв паузу, вампир уже собирался вновь заговорить с демоном, как вдруг замер, а его взгляд словно остекленел. В этом состоянии транса он пробыл недолго, десяток секунд, но когда из него вышел, глаза его вспыхнули бордовым пламенем. «Охотник, агашеньки», — кивнул заебос. «Райнер сейчас крошит твоих», — взглянул он на вампиров, голодных карапузов. «И раз ты уничтожил моих приближенных, то вы с ним заодно». «Ничего личного, Хеликс, просто бизнес, вновь повторил свою фразу демон, пожав плечами. Мне нужен этот мир, как и Райнеру. Ну а третий в нашем славном бутерброде будет лишним, сам понимаешь. Кивнув, истинный поднялся со своего трона, а вампиры начали угрожающе рычать. Заебос на их приятные улыбки только усмехнулся, подмигнув одной из тварей, что ранее была весьма и весьма симпатичной женщиной. Да и облегающий наряд медсестры был ей к лицу, пусть тот и запачкан в смеси крови и грязи. Эхо от шагов в тяжелых латах зазвучало в зале, и Хеликс подошел к демону, возвышаясь над ним на полторы головы. «Ты бы не пришел просто так, если бы хотел битвы, спокойно, даже размеренно», — заговорил он. «Чего ты хочешь, заебос? Ты ведь хочешь жить, Хеликс?» Хищно оскалился кровавый герцог, смотря в глаза вампира снизу вверх без толики страха. «Вижу, что хочешь. А Райнер, это тебе не какой-то там зеленый охотник. Он найдет тебя, где бы ты ни прятался, а затем поставит тебе клизму со святой водой. И поверь, это тебе не понравится. Более того, на его стороне Агарис, а мы оба знаем, на что способен генерал, когда задастся целью. Если истинный и испугался, то никак не показал этого. На его лице не дрогнул ни один мускул, а взгляд оставался все таким же собранным и холодным. Я так и не услышал, чего ты хочешь. Да ничего особенного, пожал плечами герцог. Хочу, чтобы ты кое-кого навестил, поздоровался, как ты умеешь, а затем свалил из этого мира. А я тебе в этом помогу, да еще и от великого охотника с генералом прикрою. Почему я должен тебе верить? Спокойно спросил Хеликс. А ты и не должен, засмеялся демон, а затем щелкнул пальцами, и в его руке появился свиток контракта. Но сделка не даст мне нарушить слово, как не позволит этого сделать и тебе. Задумавшись, истинный внимательно смотрел на улыбающуюся рожу заебоса, которую так и хотелось размозжить кулаком. Но в одном демон прав. Сражаться против великого охотника, раз он оберегает этот мир, будет очень проблемно. Более того, крайне смертельно. Его орден с паладинами уже уничтожили множество собратьев и сестер Хеликса, а потому угроза более чем реальна. Но даже так, шанс на уничтожение этого мира был. Ровно до того момента, пока не зашла речь об Агарисе. Вот уж против кого истинный не хотел выступать. Репутация и имя генерала погибели говорили за него. Можно было бы предположить, что заебос соврал, и генерала в этом мире нет, но связь с погибшими детьми и их краткий миг воспоминаний, что пришел к нему, подтвердили обратное. Древний демон здесь, и это в корне меняло все планы. Остается только покинуть этот мир, в чем ему поможет герцог, а затем найти другой, тот, где не будет охотников и демонов. Что мне нужно сделать? Принял решение Хеликс. Заебос широко улыбнулся, вновь щелкнул пальцами, и в его ладони появился лист бумаги, на котором были написаны имена и фамилии. «Я знал, что ты согласишься. Вот тебе списочек и контракт», — передал он названное, а затем алчно потер ладони. «Что ж, обсудим детали, партнер». Глава 13. В выделенном мне большом шатре, который из-за событий превратился из места для отдыха в небольшой штаб, собралось все командование форта и 9 абсолютов. Здесь поставил я фигурку на точную карту Австралии, выделив нужный участок. Элис Спрингс стал для тварей точкой расхода, основной переходной артерией, которую нужно перекрыть перед восстановлением остальных фортов. Мистер Бронсон, что по ситуации Портагаста? Объединенные силы новоприбывших охотников из Китая, Японии и Индии отбросили чудовищ в сторону Уэрэнда. Наш военно-морской флот с минуты на минуту накроет их, ваше благородие, сухо и по делу ответил поджарый офицер, вытянувшись, будто на параде. Авиация, посмотрел на другого мужчину, ответственного за связь с властями Австралии. Он прокашлялся, а затем начал свой отчет. С баз Уильямтаун и Тиндал вылетели 3-я, 77-я и 75-я эскадрильи. 82-е крыло с еще двумя эскадрильями прибудут к намеченной точке в течение, сверился он с часами, 43 минут. Я кивнул, а все собравшиеся внимательно смотрели на мое задумчивое лицо. После боя у стены и моих навыков командования власть волшебным образом перетекла ко мне. Битва, но не война была выиграна, а следом за ней пришли и проблемы. Много раненых, недостаток боеприпасов, часть охотников и солдат потеряли свое командование. Тот, кто ранее стоял во главе форта, погиб при разрушении стены, а офицерский состав нижнего ранга не смог взять все в свои руки. Каждый был ответственен за определенные обязанности, а раз потянуть все сразу никто из них не мог, то начались брожения. Как пример, недовольство иностранцев, которые призывали целителей помочь их раненым соотечественникам первее, чем всем остальным. Произошло несколько случаев дезертирства, но выживших в битве и сбежавших никто не преследовал. Местных накажут сами власти, а иностранцев запомнят. В общем, начался тот самый этап войны, когда солдаты не сражались, но у них оставались потребности и куча других проблем, которые требовалось решать. Я изначально не собирался в это ввязываться. У меня своя гвардия, о которой необходимо позаботиться. Вот только стоило мне начать отдавать приказы своим, попутно формируя небольшой палаточный городок в стенах форта, как ко мне стали подходить и другие. Брошенные люди, оставшиеся в одиночестве или малыми группами, которые не знали, что им делать. Повидавшие ужас, они желали заняться хоть чем-то, стать нужными и постараться не думать об увиденном и пройденном. Вслед за первыми сиротами подтянулись и остальные. Канадцы, пруссы, греки и французы. Их было много, в особенности тех, кто потерял своих абсолютов и при связи с родиной услышал только приказ остаться до конца. Нет, их не бросили, как бы это ни выглядело, а призвали исполнить свой долг до конца. Тем более, что власти этих государств уже заключили с Австралией договор о предоставлении помощи. Забавно, но среди тех, кто рвался под мое командование, были и британцы с несколькими амирами. Обычные солдаты и охотники, далекие от политических интриг и не знающие, что у меня с их властителями свои контры. Одними сиротами дело не ограничилось, и вскоре, узнав о том, что я собираюсь идти дальше вглубь Австралии, ко мне стали подходить и абсолюты. Первыми вызвались Харальд с Лагертой, которая при разговоре со мной почему-то постоянно пыталась отвести взгляд. Похоже, даже эту воительницу потрясло то, через какую битву нам пришлось пройти. Проблем доставили те самые офицеры, что пытались сплотить весь этот коктейль, собравшийся в форте. Власть такая штука, что делиться ей не хочется, а потому некоторым из них не очень понравилось, что почти половина всех бойцов шла под командование к иностранцу. Остальные же восприняли этот факт с облегчением, а потому были в этом шатре, в отличие от своих коллег, которые настроились против. Внимательно рассматривая карту, я уже наметил план дальнейших действий. Как очистим второй форт в Теннант-Крик, армию придется разделить. Одна часть пойдет дальше на север в Танами-Майн, а другая зачистит Кулгеру и Чандлер, что были на подходе к Порт-Агаста. По-хорошему нельзя распылять силы, но необходимо не только выловить всех тварей, что прошли периметр обороны Австралии, отрезавшие эпицентр от жилых поселений, но и не дать чудовищам возможности двигаться дальше. Изи со Славиком сейчас истребляли подранков, уцелевших в битве, а легионеры и бессмертные им в этом помогают. Повезло, что на территории форта сделали импровизированную взлетную полосу, а потому самолеты, на которых мы прилетели, вполне себе могут быть задействованы. Топлива хватает, ведь изначально эта полоса рассчитывалась на одну из контрольных точек дозаправки, но вот боеприпасы. Чего нет, того нет. Авиация австралийцев в этом плане хуже. Им приходится возвращаться на военную базу в Уинтон, пополняя их. В шатер вошла строгая женщина в военной форме и подошла к одному из офицеров, вручив ему бумаги и зашептав что-то на ухо. Тот кивнул, отпустил ее и обратился ко мне. «Ваше благородие, вот списки личного состава, доступного в данный момент вооружения и техники». Оторвав взгляд от карты, взял жесткий планшет и вчитался в листы бумаги, что были на нем закреплены. Никто не проронил ни слова, пока я вникал в информацию. Некоторые абсолюты иностранцы спокойно начищали оружие, сидя на ящиках. Другие внимательно наблюдали за мной, а офицеры терпеливо ожидали. В форте, насколько я знаю, должны быть ремонтные ангары. Так, поднял взгляд от бумаг и посмотрел на пухлощекого мужчину, что был снабженцем и отвечал за техников. «Так точно, ваше благородие», — кивнул он, пригладив сальные волосы. «8 БМП «Ворон» и 12 БТР «Ракшер», хорошие машины, Иваныч, что тоже был здесь, незаметно кивнул мне в знак подтверждения. Что-что, а с техникой он был на «ты», ну и я кое-что помнил из журналов и интернета. Мы найдем запчасти для их восстановления, снабженец закусил губу, подумал, а затем кивнул. Воронов восстановим, но с ПТРами все сложнее, ваше благородие. У меня не хватит запчастей на все, да и техников тоже. Это все же форт, а не военная база. В течение следующих 4 суток должны прийти поставки, вставил офицер связи. Танки, самоходная артиллерия. Четверо суток, блажь, на которую рассчитывать не приходится, сухо перебил я его, и он затих. Необходимо зачистить сектор за стеной, чтобы твари не нашли обходной путь в города. Машины нужны, чтобы создать отряды быстрого реагирования на устранение угрозы, а не прорыва дальше. Мистер Голд обратился к снабженцу, и тот вытянулся. Отремонтируйте все, что сможете. У вас на это сутки. Больше дать не могу. Но сутки 24 часа. Вытаращился он на меня. При всем уважении, ваше благородие, но это невозможно. Значит, нужно сделать, чтобы это стало возможно, отрезал я и добавил. Задействуйте тех, кто не участвует в восстановлении стены. Мистер Бронсон перевел взгляд на мужчину, что дал мне списки. Требуется провести поиск по личному составу. Среди охотников и добровольцев, возможно, найдутся дополнительные техники. Будет сделано, ваше благородие. Разрешите приступать? Приступайте, кивнул ему, и он покинул шатер. Мистер Голд, можете идти с ним. Через 24 часа жду от вас результатов. Мужик вздохнул и, перед тем, как уйти, по-военному козырнул. Будет сделано, ваше благородие. Машины нам, и правда, нужны, а 4 дня могут сыграть важную роль. 96 часов, это не то, что я готов отдать на откуп кровососам и тварям эпицентра. Восстановим часть техники, уже отлично, не придется отправлять людей пешком, чего я точно не желал делать. Уставший боец, плохой боец. У нас, конечно, есть бронеавтомобили, как местного производства, так и иностранного, а также багги и грузовики, но выпускать их без БТР и БМП смерти подобно, не говоря уже о поддержке с воздуха. Харальд посмотрел на северянина, о чем-то беседующем со своей кузиной. Услышав свое имя, он отвлекся, а Лагерта взглянула на меня и вновь спрятала глаза. Да, странная женщина. Да, дружище, неужто нашел работу и для меня, оскалился берсерк, что одним из первых принял мое командование. Нашел, кивнул ему и указал на карте сектор, который нужно было зачистить в первую очередь. Возьми Циалиса, Халидея, Джефферса и небольшой отряд. Проверьте вот этот участок, обвел маркером на карте. Судя по данным, сверился с планшетом, в этом квадрате имеются сети пещер. Неглубокие, но твари могли засесть там. Понял, сделаю, похлопал он меня по плечу. Но стихийники там не подойдут, только физики, да, вновь кивнул я и указал рукой на Перуна, сидящего в обнимку с винтовкой на ящике. Перун выдаст тебе все необходимое. Про необходимое уже знал чуть ли не весь форт. Чудодейственные эликсиры, которые залечивали раны, стали своего рода секретом Полишинеля. О них старались не говорить при моих гвардейцах и мне лично, но все о них знали. Необходимое – это хорошо, обрадовался Харальд. Ему уже посчастливилось испытать на себе кровавые слезы. Перуну не нужен был мой приказ, он и так все понял, а потому поднялся с ящика, махнул названным лицам рукой, и те покинули шатер. «Григорий», — спокойно произнес я, и он в тот же миг возник рядом. «Надеюсь, ты не оставишь меня в тылу?» — с прищуром спросил он. «Зря надеешься», — хмыкнул я и передал ему списки. «Нужно отсортировать людей и составить отряды. Рассчитывай на пятерки, но если удастся собрать полные десятки, то выйдет отлично. Как закончишь, выдели среди них тех, кто будет командовать своей группой и отправляя к снабженцам. Каждому необходимо выдать новое оружие, амуницию и средства первой необходимости. Если Голд встанет в позу, то шли его ко мне». «Эх», вздохнул Гриша и пробежался по листам бумаги. «Сделаю». «Отлично, моя шея от количества кивков уже начала поднывать». Постепенно шатер пустел, и вскоре я уж было подумал, что остался один. Настолько был поглощен картой Австралии, думая, как лучше спланировать поход с убийством главного ублюдка, как не заметил еще одного присутствовавшего. КГХМ тактично кашлянули за моей спиной. Обернувшись, увидел ту самую кузину Харальда, которой задание так и не дал. Женщина смиренно ожидала и не встревала в разговоры, а потому я и забыл про нее. «Лагерта, кажется», — спокойно спросил, хотя и знал ее имя. Судя по эмоциям, что промелькнули на ее лице, этот вопрос, похоже, ее задел. Но виду она не подала. Именно так, убрала северянка локон за ухо и посмотрела мне в глаза, чтобы в следующий миг опять их спрятать. «Для меня найдется задание», рассматривая ее женственное лицо со свежим шрамом на щеке, который был уже едва заметен благодаря работе целителей, думал, какое задание ей дать. Все важные вопросы как бы урегулировались, и спектр задач поставлен. «Найдется», придумал я, чем ее занять. Нужно проверить продовольственные запасы. При прорыве пострадала часть складов, и какие-то из них могли прийти в негодность. Составь перепись. Также проверь поварской личный состав. Нужна ли им помощь и что требуется. Воевать на голодный желудок нам не с руки. Отправляешь меня на кухню, потому что я женщина. Сжала она кулаки и подняла взгляд, встретившись со мной глазами. Я приподнял бровь, удивляясь ее логике. Я отправляю тебя туда, потому что решил доверить это задание тебе. В моем голосе появились нотки стали. Если вам, Лагерта Карлсон, мешают исполнить приказ личные мотивы и принципы, то более вас здесь не задерживаю. Я найду, кому это поручить, и буду уверен, что человек с этой задачей справится, невзирая на половую принадлежность. Я понятно объясняю, Лагерта Карлсон. Она промолчала, продолжая непокорно смотреть мне в глаза. Но ничего, и не с такими приходилось иметь дела. До амазонок, которых я как-то повстречал в джунглях Карнака, ей еще очень далеко. Не слышу ответа, Лагерта. Будет сделано, чуть ли не прорычала она и пулей вылетела из шатра. Несколько секунд посмотрев ей вслед, покачал головой. Женщины. Так, ладно, судя по времени, Ефрем с остальными должны вот-вот вернуться. Нужно проверить состояние гвардии, а затем выйти на связь с Заебосом. Что-то демон задерживается с пленным, а мне очень хочется с ним поговорить. Покинув шатер, вдохнул полной грудью витающий запах крови. Форт пережил бойню, а теперь приходилось разбираться с ее последствиями. Те, кто еще был в состоянии стоять на ногах и не падал от истощения, разделывали трупы чудовищ на наличие жалеек, затем все останки отвозились грузовиками в специально выделенное место, где их сжигали. Трупы имеют привычку гнить, после чего недалека возможность возникновения различных заболеваний и нашествия вредителей. С кровососами и погибшими дела обстояли иначе. В первую очередь соорудили братскую могилу, ибо разобрать, кто есть кто в таком количестве тел, часто разорванных в клочья, не предоставлялось возможным. С защитниками поступали иначе, их хоронили отдельно. Одним словом, работа кипела. Каждый был при деле, либо же восстанавливал силы. Ваше благородие, Дмитрий Борисович, господин. Попадавшиеся мне на пути защитники останавливались и отдавали воинское приветствие. Охотники били себя в грудь и кивали, а солдаты прикладывали вытянутую ладонь к виску. Дмитрий Борисович, Дмитрий Борисович. Раздался позади меня мужской крик. Обернувшись, увидел спешившего ко мне Роберта Доусона. Он возглавлял мой, да, уже считаю этот форт своим. В общем, он возглавлял полевой госпиталь. Способный, стойкий характером и радеющий за человеческие жизни. Достойный своего призвания человек. Я остановился и дождался, пока он подойдет. Фух, наконец-то я вас поймал, Дмитрий Борисович. Попытался он отдышаться. Что-то случилось, мистер Доусон. Насколько я знаю, все необходимое уже доставили в госпиталь, а его расширением уже занимаются. Да, но я не по этому поводу. Поправил он очки и вздохнул. Тут такая ситуация, Дмитрий Борисович. С большой частью пострадавших я и мои ребята справимся, но с тяжелым ранеными. Ближе к делу, мистер Доусон, поторопил его, а то он может так долго подводить. Воровато оглядевшись, усталый мужчина в заляпанном кровью белоснежном халате наклонился поближе ко мне, прошептав: «Вы не могли бы выделить мне часть ваших эликсиров?» Я задумался, но ненадолго, а затем ответил вопросом на вопрос. «Тяжелое ранение может быть разным. Каково состояние этих людей?» Уловив, что я не сразу отказал, а проявил интерес, он начал вещать. И чем больше я его слушал, тем сильнее убеждался, что этот человек блаженный. Ему впору в какой-нибудь гражданской больнице трудиться, а не в военном госпитале, где вокруг грязь, кровь, кишки и смерть. Понятно, что он желает спасти всех, кого может, но по его рассказу выходило, что часть пострадавших может обойтись и без эликсиров. Да, на них потратит больше времени и сил, но удастся сохранить кровавые слезы, которые восполнять у меня пока что возможности нет. Они ограничены, даже очень ограничены. Со всем к вам уважением, мистер Доусон, но я не смогу выделить эликсиры на каждого, невозмутимо произнес я, отчего он вновь вздохнул и опустил плечи. Неизвестно, что ждет нас впереди, и тратить весь запас эликсиров, способных помочь и в бою, будет расточительством. Еще хотелось добавить про полезность этих людей, но я сдержал этот порыв. Это на свой легион я тратил все силы и готов был отдать последнюю рубаху, но в иных ситуациях нужно было мыслить рационально, отдать кровавые слезы Абсолюту, который может принести много пользы, или обычному пехотинцу. Выбор очевиден, как бы жесток он ни был, мы на войне, и сантиментам в ней места нет. Я понимаю, ваше благородие. Он не проронил больше ни слова, ожидая моих дальнейших указаний, а я тем временем осмотрелся. Пусть мы и выиграли битву, но атмосфера смерти и отчаяния никуда не делась. Это читалось на лицах людей, это чувствовалось в их эмоциях и душах. Предоставьте мне списки тех, кому в первую очередь необходима помощь. Не просто тяжелые раны, с которыми вы справитесь и сами, а те, что требуют особых усилий и времени. Принял я решение, что казалось мне рациональным, но с учетом человечности. Посмотрим, что можно сделать. Роберт Доусон, мужчина, которому уже за 50 и который спас не одну жизнь, улыбнулся. В его глазах вспыхнули благодарность и радость, какую увидишь только у ребенка. Блаженный, да, но, наверное, благодаря таким людям все остальные не упали в пучину отчаяния. Спасибо, ваше благородие, спасибо. Начал он быстро-быстро кланяться. Я все сделаю, сегодня все предоставлю. Нет, займусь этим сейчас же. И он убежал. А ведь, судя по мешкам под его глазами и осунувшемуся лицу, у него крайняя степень энергетического истощения. Покачав головой, вновь пошел в сторону, где развернулись силы моего рода. Стоит признать, этот мир и эта жизнь частично меня изменили. Границы правильности и неправильности ведения войны размылись, что сказывается на решениях и приказах. Ранее я бы точно отказал Роберту. Жизни тех, кто исцелится, но не сразу встанет в строй, и тех, кто продолжит держать клинок, имеют разное значение. Обрекая одних, ты можешь погубить других. Жестокость войны, но такова реальность, когда нужно защитить человечество. Мои гвардейцы, не участвующие на данный момент в вылазке за стену, готовились и занимались своими делами. Чистили оружие, броню и доспехи. Сидели у костра, травили байки и восстанавливали силы. На мое появление они все встали и вытянулись, а когда я зашел уже в свою личную палатку, то вернулись к своим занятиям. Вообще в палаточном городке не было бы смысла, но большая часть зданий форта пострадали при прорыве. Жить в них можно, но я решил отказаться. Не хочу слушать сквозняки по ночам и наблюдать перед собой окровавленные стены. Палатка привычнее. Первым делом снял доспехи, благо бессмертные сделали их так, что помощь в этом не требуется. Внутренняя ткань под доспешника вымокла, как и одежда под ним. Все повесил сушиться, следом, оставшись полуголым, умылся и ополоснулся. Благодаря барьеру воды я вполне мог менять воду с грязной на чистую. Приведя себя в порядок, занялся доспехами. Благодаря гибкому барьеру они не пострадали, но следы крови и грязи все равно виднелись. Вдали остался дым сражений, тяжелый гул минувших дней. Домой иду среди сомнений, но сердце тянет все сильней. Мой тихий голос расходился по палатке, пока руки на автомате очищали доспехи, протирая каждую часть от грязи и крови. Тропой израненной, кровавой, я возвращаюсь в тихий свет, где дом стоит под крышей бравой, где ждет родных тепло и мир. Я затих и улыбнулся, вот только радости в этой улыбке не было. Атрей, командир второй центурии моего легиона, мой погибший сын, который перед лицом врага всегда был бодр и весел, так и не завершил свой труд. Эти слова я услышал перед походом на Славию, застав его за составлением стиха, а затем мы отправились в свой последний поход во славу Кодекса. Да помню, как он читал свои работы всем нам, нередко получая похвалу или дружеское подтрунивание. «Хотел бы я снова увидеться с вами», – прошептал я, откладывая шлем и беря один из нарукавников. «Если на то будет воля Кодекса, то вы встретитесь, брат Райнер», – раздался голос передо мной, а когда я поднял взгляд, то увидел и гостя. Хранитель Кодекса предстал все той же туманной фигурой, из-за очертания которой не поймешь, кто стоит перед тобой. Развернув на рукавник поудобнее и принявшись оттирать с него кровь, произнес: «Приветствую хранителя». Если ему и не понравилось то, что я не встал с раскладушки и продолжил чистить доспехи, то он никак этого не показал, только кивнул, ну или обозначил кивок. «Ты смог одолеть драгунов и забрал Малификар», — заговорил он, наблюдая за моими действиями. «Но портал, что ты строишь, не откроется в миры Кодекса». Я замер и медленно поднял взгляд, уставившись в хранителя. «Причина этого проста», — убрал он руки за спину, «или мне так показалось. Этот мир находится слишком далеко, и мощности портала не хватит для открытия коридора. Ранее бы хватило, не уничтожь ты души драгунов, но теперь нет. Значит, в портале больше нет нужды, кивнул я. Будь это так, то это бы тебя остановило, нет. Туманная часть, где было лицо, слегка поплыла, и я будто заметил на лице хранителя улыбку. Я знал, что ты так скажешь, брат Райнер. Путь в миры кодекса все еще можно открыть, но для этого тебе придется воспользоваться порталом и кое-кого найти. Вновь кивнул, обозначая тем самым, что понял сказанное, отложил один на рукавник и взял второй. Бессмертные имеют связь со своим покровителем отцом Кузней. Используй ее, чтобы открыть проход к тем, кто когда-то бежал в этот мир вместе с членом Ордена Архитекторов. Найди этого человека, и он поможет тебе вернуться. Искать иголку в стоге сена, хмыкнул я, это может занять слишком много времени. Возможно, спокойно сказал хранитель, но в данный момент это для тебя лучший вариант. Помимо этого, во что бы то ни стало, брат Райнер, ты обязан уберечь юного охотника. Путь Ярослава ведет сам кодекс, и этого мальчика ждет великая судьба. В таком случае разве старейшины не должны были бросить все силы, чтобы прийти в этот мир? Будь это так, то орден уже был бы здесь, а не называемый вторгся лично. Хранители Ильяна оберегают этот молодой мир и его границы. Отложив на рукавник, поднялся и повел плечом, посмотрев на хранителя кодекса. Значит, найти члена орденов архитекторов. Благодарю за помощь, хранитель. Он вновь улыбнулся, а затем начал исчезать, но перед тем, как уйти полностью, спокойным голосом зачитал неизвестные мне строки. Огонь свечи мерцает тихо, шаги домой ведут в ночи. Дом встретит, в сердце боль растает, здесь свет надежд моей души. В один миг все затихло, а я стоял и смотрел на то место, где ранее находился хранитель, услышав напоследок слова, будто шепот, принесенный ветром. Твой названный сын завершил свой труд, брат Райнер. Не знаю, сколько я так стоял и пялился в одну точку, но вот полог палатки отдернули и внутрь вошел перепачканный в крови Ефрем. Легион прибыл, благородный Венатор. Преклонил он колено. Каковы будут ваши дальнейшие приказы? Уйдя в себя после слов хранителя, я даже не сразу понял, что он конкретно сказал, а когда пауза затянулась, Ефрем поднял голову и спросил. С вами все хорошо, господин? Да, немного рассеянно ответил я, ощущая на душе покой и умиротворение. Пусть легионеры отдохнут, да и тебе не помешает. Мы еще можем сражаться, выпалил Ефрем. Знакомые слова, а уж сколько раз мне доводилось их слышать ранее, не сосчитать. Улыбнувшись, я подошел к нему и положил руку на окровавленный наплечник. Верю, что можете, но сейчас отдохните. Это приказ, Ефрем, добавил я в голос стальных ноток. Тяжело вздохнув, ему не оставалось выбора, кроме как произнести. Как прикажете, благородный Венатор. Глава 14. Сидя в своей палатке при свечах, я продолжал разбирать бумаги и отчеты, которых набиралось все больше и больше. За пологом моего временного жилища стояла глубокая ночь, но большая часть форта не спала. Караульные на стенах бдели, патрули внутри лагеря бродили по маршрутам, а остальные либо отдыхали, либо готовились к завтрашнему дню. Расслабляться было нельзя, поэтому весь личный состав форта, что мог сражаться, был готов в любой момент встать в ружье. 54 человека. Ровно столько мистер Доусон решил указать в своем списке, коротко приведя, в чем конкретно тяжесть ран этих людей. В основном, отсутствие конечностей, либо же очень сильное повреждение органов. У одного так вообще половина головы отсутствует, и жив он лишь благодаря целителям, поддерживающим его состояние. Много, если учитывать количество доступных мне эликсиров. В реалиях войны 54 человека даже не цифра, а так, капля в океане, но для той помощи, что запросил Доусон, это слишком много. Задумавшись, как лучше поступить, увидел, как пламя от свечей начало лихорадочно танцевать. Тени от раскладушки, стойки с доспехами и небольшого стола поплыли и начали расти. Явились, не запылились. Раздался тихий хлопок, и, стоило мне повернуться, как я увидел Агариса. Вслед за ним, опаздывая на секунду, из теней выплыл Заебос. Вот только если генерал был спокоен и собран, то герцог выглядел так, словно накосячил. И я догадался, где именно, и где пленник. Сухо спросил я, не наблюдая рядом с этой компашкой нужного мне кровососа. У него спроси, махнул рукой генерал, уселся на мою кровать, достал трубку и закурил. Я перевел глаза на Заебоса, а тот возмущенно уставился на своего напарника. И взгляд у него был такой, будто его предали. Это не моя вина. Начал он отнекиваться, хотя я еще ничего конкретного не спросил. Оно само вышло. Та-а-ка, помассировал переносицу. Вы потеряли пленника, он его убил, сухо ответил генерал, выдыхая кольца дыма. Вот же ж дерьмо. Приближенный мог помочь мне выйти на истинного, даже если бы сам того не хотел. А уж то, что он противился бы, я уверен на все 100. Вряд ли бы он мне рассказал много чего полезного, но связь с покровителем у него была и по ней вполне возможно отследить. Вот только ни пленного, ни информации теперь ни хера нет, а где еще взять приближенных? Хороший вопрос, я его не убивал, раздраженно парировал заебос. Его сожрали мои тени, еще интереснее. Твои твари слушаются только тебя, спокойно произнес я, внимательно всматриваясь в лицо демона и отслеживая на нем любое изменение. Как так получилось, что они сожрали приближенного? Такое бывает, виновато опустил он глаза в пол. Когда мы уничтожили вторую армию, они, видать, почувствовали, насколько приближенные вкусные и... В общем, я их не удержал. Мой косяк, Райнер, признаю, не зная я заебоса, то поверил бы. В его голосе было столько раскаяния, а всем своим видом он выражал, как сильно сожалеет о своем косяке. Да, поверил бы, но не верю. Слишком хорошо я знаю этого демона. Слишком много дерьма он сотворил, действуя не только в ущерб, но и иногда для блага, как своего, так и других. Если говорить проще, то заебос – идеальный прообраз антигероя, какого можно встретить в литературных романах этого мира. Но у нас не литературный роман, а реальная жизнь, и даже после всего прожитого и прошедшего я старался держать герцога на расстоянии вытянутой руки. Мы переглянулись с генералом, и я увидел в его глазах, что он тоже не верит заебосу. Вот только что у него, что у меня доказательств никаких нет, только слова и домыслы, рожденные из-за долгого знакомства с герцогом. Ладно, сделаем ход конем. А память? На лице демона от моего вопроса не дрогнул ни один мускул. Если твои тени сожрали приближенных, то должны были поглотить и их память. Пусто, развел он руки в стороны, дав свой ответ. А Гаррис выдохнул дым и хмыкнул, а я прищурился. То есть, ты хочешь сказать, что ниточек к истинному у нас больше нет? Так, ну почему нет? Захлопал он глазами, как какая-нибудь удивленная девица. Мы знаем, что он здесь, в Австралии, а значит, найдем его. Прочешем с генералом каждый камень и выследим этого гада. Ага, только вот генерал на его слова поморщился, а я скривился. То, что говорит заебос, имеет право на существование, но как теория. Даже его скорости и способностей Агариса не хватит, чтобы быстро прошерстить весь континент. Нет, преодолеть его и добраться до определенной точки, это пожалуйста, но искать, рыскать везде, где можно и нельзя. Какова вероятность, что заебос что-то задумал и ведет свою игру? 50 на 50, с ним никогда не знаешь, что у того на уме, а потому и верить ему нельзя. Он непредсказуем, хитер и изворотлив, а его слова о том, что тени сожрали приближенного, складно, но я нутром чую, что он, мягко говоря, пис. В памяти у кровососов должно быть место сбора или точка расхода армии, выбил меня из мыслей голос Агариса. Где это место? Элис Спрингс, ответил герцог, почесав щеку. Больше в их головах ничего не было, клянусь. Как я и ожидал, Элис Спрингс стал именно той самой точкой, откуда поперли твари. Обычный расчет и логические выводы из представленных данных. Значит, если истинный не свалил вглубь эпицентра, чтобы спрятаться, он где-то в тех краях сидит, собирает силы и придумывает стратегию. Но куда он ударит? Этот форт ему больше не взять с наскока, а Портагаста охраняется еще лучше. Туда не только свежих охотников пригнали, но и военно-морской флот, готовый дать залп из всех орудий. И это не говоря уже о военных базах, расположенных рядом с этим городом. Не зря истинный решил ударить второй армией именно туда, когда люди еще не были готовы. За раз он мог обезглавить половину армии Австралии, устроив там кровавую баню. Как бы то ни было, заебос больше нам ничего не рассказал. В порыве своей защиты он превратился в настоящего оратора, из его уст звучали сладкие речи о невиновности и все в таком духе, а под конец он чуть ли не плакал. Гордость. Демонам она знакома, но герцог – персонаж совсем иного типа. Если нужно, то он на свою гордость наступит и сделает так, чтобы ему поверили, невзирая ни на что. В конечном итоге, рявкнув на него и показав свое недовольство, отправил его в Портагаста. Вдруг кто-то из кровососов сумел сбежать, и он его найдет, но это так, вилами по воде. Скорее, я хотел, чтобы демон исчез с моих глаз, а тот только и рад такому повороту. «Ты ему веришь?» – спросил генерал, когда мы остались одни. «Нет, и правильно делаешь», – затянулся он дымом из трубки. «Похоже, заебос решил сыграть в свою любимую игру. Надури ближнего и выйди чистеньким из воды. Думаешь, он спелся с истинным?» – с некоторым скепсисом спросил я, не особо веря в это. А Гаррис хмыкнул. «Райнер, я бродил по мирам многомерной вселенной еще тогда, когда вы с заебосом не появились на свет. Как думаешь, сколько я встречал таких, как он?» «Много, много, это еще слабо сказано, Райнер», — вытянул он ноги, будто уставший старик. «Все уловки этого юнца для меня, как открытая книга. Он, как и ему подобные, мыслит, что умнее всех, но это далеко не так. Ты что-то знаешь?» Это был, скорее, не вопрос, а утверждение. «Скажем так», — вновь хмыкнул генерал, — «я хоть и демон, но не доверяю своим собратьям. Считай это паранойей, ну или чем хочешь, но факт есть факт. В момент, когда мы уничтожали вторую армию, заебос пропал с моего радара». Я нахмурился, а Гаррис продолжил. «Появился он столь же неожиданно, но отсутствовал в районе 20 минут. Где он был, как думаешь? Вы к тому моменту уже убили кого-то из приближенных?» — уточнил я перед ответом, и генерал кивнул. «Если все так, то заебос поглотил память тех кровососов и узнал местонахождение истинного, после чего...» «Вижу, ты понял», — вытряхнул Гаррис пепел из трубки. «Более того, раз ты командуешь в этом форте, то заметил, что кровососы отступили. Пока мы добирались сюда, я видел только тварей разломов, но не вампиров». «Истинный оттянул свои силы», — нахмурился я. «Готовится к удару, либо же решил затаиться и не отсвечивать», — парировал генерал. «Хочет выиграть время, но не факт, что для следующей атаки. Это бред. Зачем ему чего-то ждать, когда нужно давить?» «Затем, что у него на это могла появиться причина», — пожал плечами древний демон. «Сам посуди, он истинный, а значит, как и его собратья, имеет связь с приближенными и молодняком. С кем-то сильнее, с кем-то слабее. До твоего появления он атаковал форт, желая пройти дальше, но нападение захлебнулось. Вторая армия также потерпела поражение, и уничтожили ее не люди, а мы, демоны. Если эта тварь живет столь же долго, как и я, то он должен понять расклад сил. Ведь одно дело – людское мясо, а другое – охотник, кровавый герцог и генерал погибели. Именно так. В чем кровососам не откажешь, так это в желании жить. Скорее всего, он последний из своего проклятого рода, и подыхать в каком-то молодом мирке ему не с руки. Если все так, как ты говоришь, — подхватил я его мысль, — то это укладывается в логику. Как укладывается и исчезновение заебоса? Он выследил истинного, пришел к нему, а затем сделал то, что любит больше всего, — кивнул генерал. Заключил сделку. Вот только в чем конкретно эта сделка, неизвестно, но, думаю, он пообещал вампиру жизнь. А раз кровососы не мелькают на горизонте, то либо они больше не нужны истинному, раз его планы изменились, либо же это было одним из условий. Древний демон оскалился, подтверждая ход моих мыслей. Какого бы я ни был мнения о заебосе, он не дурак. Хитрый ублюдок, но не дурак. Ему зачем-то понадобился этот мир, о чем он обмолвился перед атакой на Портагаста, и гибель людей ему точно не нужна. Понадобился этот мир. Я не знаю, что творится в голове заебоса, но догадываюсь, для чего конкретно ему нужен этот мир. Об этом он рассказывал мне перед тем, как я поехал отдыхать с девчатами. И об этом я обещал ему подумать, когда откроется портал. Он хочет вернуть жизнь в Инферно, — задумчиво пробормотал я. Лицо генерала от моих слов вытянулось, а сам он замер, настолько его шокировало услышанное. «Поясни», — настойчиво потребовал он, прожигая меня своими синими глазами. Я вздохнул, помассировал виски и начал рассказ. Много времени он не занял, а когда я закончил, на Гаррисе лица не было. Не думал, что такого древнего демона можно пронять чем-то подобным. «Если все так», — тихо прошептал генерал, — «то я понимаю заебоса. Тебя давно не было в Инферно, Райнер», — бросил он на меня взгляд. «Наш мир умирает. Жизнь медленно покидает его, растягивая нашу агонию, а черное солнце с каждым столетием становится все жарче. Еще и он или два, и от Инферно ничего не останется, кроме выжженных пустошей. Император и совет старейшин пытаются исправить эту ситуацию, но все их попытки приводят к провалам. Более того, я и сам пытался помочь родному миру, но даже моих сил, как понимаешь, не хватило. Не думал, что у Инферно настолько все хреново. А раз это так, то сколько же я мариновался в пустоте, пока кодекс не решил меня отправить сюда. 1000 лет, 10 тысяч, хотелось бы узнать. Сочувствую, серьезно кивнул я. Пустое, Райнер, скривился генерал. Незачем сочувствовать тем, кто просрал собственный мир. Не знаю я тебя, то решил бы, что ты насмехаешься. И то верно. В любом случае, как это должно быть связано с истинным? Решил я перевести тему. Вряд ли только из-за смерти людей и опасности для этого мира. Будь это так, то вампира проще было убить. Как мне однажды сказали, нет тела, нет дела. Значит, истинный может быть чем-то полезен, задумчиво ответила Гаррис. Все же одна голова хорошо, а две еще лучше. Позволяет посмотреть на ситуацию под разными углами. Не факт, что это связано с Инферно, но как зацепка возможно. Можно было бы узнать у самого заебоса, но он начнет юлить, если только под пытками. И он так выразительно посмотрел на меня, будто я сейчас побегу хватать заебоса и закину его в казематы. Можно поступить иначе, ухмыльнулся я. Раз кровососы отступили, то продолжим зачистку твари эпицентра, пока не восстановится оборона Австралии. Заодно понаблюдаем за заебосом и будем держать руку на пульсе. Такого, как он, нужно ловить на горячем. Интересно, протянул генерал, смотря мне в глаза. Я думал, что ты решишь прикончить его, раз он пошел на сделку с истинным. Это крайний вариант, пожал плечами. Каким бы заебос ни был, но он полезен. Даже слишком полезен, чтобы просто убить его. Раз он смог договориться с истинным, и вампиры перестали нападать, то мы выследим их и перебьем. Неплохой план. Враг, который не желает сражаться, уязвимый враг. А истинного ты хочешь найти через заебоса, так, именно. Тогда, я займусь этим, кивнул генерал и поднялся с моей раскладушки. Но ты не учел одного фактора, Райнер. Какого? Откуда ты знаешь, что истинный до сих пор здесь, а не убежал в ужасе, оставив на откуп свой молодняк? И это был очень хороший вопрос. Глава 15. Элис Спрингс. Не очень большой, но развитый город, что был на пути к эпицентру и являлся одной из главных точек, через которую к нему можно добраться. По данным, предоставленным офицерами форта и правительством Австралии, людей здесь проживало в районе 30 тысяч. Как я уже сказал, развитый, не только в плане дорог, но и архитектуры с государственными учреждениями и частными конторами. Более того, здесь было отделение Центра охотников Австралии, который, судя по всему, и принял первый удар армии истинного. Собственно, когда я во главе с добровольцами из 1000 бойцов прибыл сюда, то увидел не город, а разрушение. От Элис Спрингс осталось лишь упоминание, и теперь здесь проще снести все, чем восстановить. Здание отделения центра вообще перестало существовать. Остался один только фундамент, внутри которого все строение и обвалилось. Помимо всего прочего, улицы были залиты засохшей кровью. Большая ее часть слишком потемнела, но следы были видны невооруженным взглядом, а раз дождя в эти дни не было, то каждый из моих людей мог оценить весь спектр аппетита тварей и кровососов. Наверное, больше всего, помимо отделения охотников, досталось церквушке, что находилось на центральной площади. Стоило некоторым охотникам зайти внутрь вместе со мной, как парочка из них не удержала в желудках содержимое. Трупная вонь здесь стояла такая, что дышать невозможно, а кровь была повсюду. Судя по заколоченным наспех окнам и хлипким баррикадам у сломанных дверей, здесь люди приняли свой последний бой. Если так можно сказать о трупах тех, кого я видел и в ком не признал бойцов, в основном женщины и дети. Отдельно стоит упомянуть тело священника, прибитого гвоздями к кресту возле алтаря. Если здесь был истинный, в чем я не сомневаюсь, то это его работа. Молодняк бы не стал церемониться с преподобным, а, скорее, высосал бы всю кровь, как поступил с остальными людьми. «Снимите его», — сухо отдал я приказ бойцам, а затем осмотрел трупы. «И похороните вместе с остальными за церковью». Прощаться с погибшими не было ни времени, ни желания. Возможно, это цинично, но в последнее время на головы всех окружающих меня людей упало столько смертей, что отмаливать их сил уже нет. Им хотелось поскорее закончить начатое и продолжить жить. А мертвых их они будут помнить, каждый по-своему. Покинув здание, осмотрелся. Элис Спрингс, наша ключевая точка перед походом в сам эпицентр. Отряды быстрого реагирования в прошедшие дни вычистили всю шваль, которая смогла уцелеть в бойне и разбежалась. Мистер Микельсон, один из офицеров, отвечающий за связь с властями Австралии, поспешил с намеченной датой поддержки. Осознав всю суть проблемы, президент, а у австралийцев был именно он, а не какой-нибудь король или император, бросил все силы на восстановление контроля над ситуацией. Техника прибыла не через 4 дня, а на следующие сутки, как наземная, так и воздушная. Помимо прочего, подоспели отряды охотников из Российской империи, о чем мне радостно сообщил Демидов. В общем, жара началась еще раньше запланированного, и тварям эпицентра, решившим погулять, пришлось очень кисло. Это с кровососами люди не умели сражаться и несли дикие потери. А вот против чудовищ тактика уже наработана, как имелось и знание об их повадках. Правда, мне пришлось буквально зашиваться, вспоминая свою жизнь в роли командира легиона. Одно дело командовать небольшой гвардией, а другое – целой армией. Приказы сыпались из меня, как из рога изобилия, а мозг чуть ли не вскипал от количества обрабатываемой информации. Во всем этом приключилась забавная история с властями Австралии. Президент вышел со мной на связь через видеотрансляцию, восседая в большом овальном кабинете с другими людьми, в которых я признал генералов и остальных чиновников. Зачем это надо? Ну, во-первых, он выразил благодарность за помощь и все в таком духе, попутно намекая на желание встретиться лично. Во-вторых, подтверждение моих полномочий, как нового коменданта форта, он же командир всей той компании, что к нам прибывало и осталось в живых. Генералы, правда, на его слова в тот момент морщились, но не возразили. Ну, в-третьих, а нету в-третьих. На этом наш разговор, собственно, и завершился. Это если не считать обсуждения общих моментов плана действий и очень осторожного вопроса, свалю ли я, раз с фортом все хорошо. Пришлось заверить, что уезжать я пока не планирую, после чего мне и дали должность коменданта. Впрочем, если бы я уже убил истинного, то, скорее всего, отправился бы домой. Местные и добровольцы из других государств справились бы с зачисткой сами, но кровосос жив, как и его молодняк. Кстати о нем, пока в Элис Спрингс шли небольшие стычки, все же не все твари рвались дальше в города, некоторые остались тут, кровососы свалили дальше вглубь эпицентра. Гримлок и Славик, наши следопыты, в данный момент рыскали и искали следы при поддержке Ефрема. Кому-то другому я это доверять не стал. Охотники хороши тем, местные я имею в виду, что они могут выследить твари разломов, но вампиры – это другая лига. Подобного зверя может выследить только другой зверь, либо же я, но мне и так было чем заняться. Как бы то ни было, Элис Спрингс предстояло зачистить, затем разбить временный лагерь, а следом двигать дальше. Операторы беспилотников, нередко кружившие над нашими головами, докладывали обстановку, да и отряды разведки взяли свои сектора. Отдохнувшие, усиленные абсолютами и сильными охотниками, эти ребята собирали уйму инфы, а дальше корректировка и истребление. Не возьмусь сказать, сколько мы покрошили тварей за это время, но счет шел на сотни, а то и тысячи, как мелких, так и больших. В тех случаях, когда противник был слишком силен, на подмогу выдвигалась другая группа, а то и несколько, у каждой из которых был либо свой абсолют, либо группа сильных и опытных охотников. Мимо проехали несколько БТР, двинувшись дальше по улице, а над головой пролетела крылатая тень, но никто из бойцов неподалеку от меня не поднял головы. Воздух отныне под защитой, причем не авиации, которая тоже была и летала везде, где можно, а из-за Иззиктона. Мой дракон после боя у стены и последующих стычек с тварями эпицентра заработал репутацию грозного зверя. Я даже как-то в один из вечеров, прогуливаясь по форту, услышал, как его пафосно прозвали «Последняя тень», мол, в момент битвы явился вместе со мной, стремительной тенью уничтожив летающих тварей. Не думаю, что Изи до этого есть дело, но меня подобное немного порадовало, а еще позабавило. Уж я-то знаю, кто действительно носит подобное прозвище, и этот кто-то сидит в моем молоте. И ведь они оба, что Дагахар, что Иззиктон, под виды огненных драконов. Прям тенденция, тудать ее. В общем, пока Изи был в воздухе, все бойцы были спокойны. Это без него они нередко поглядывали вверх, высматривая летающих тварей, а с драконом действовали пусть и собрано, но не нервничали. Стоит отдельно упомянуть заебоса, который после нашего последнего разговора старался лишний раз не отсвечивать и не мелькать у меня перед глазами. Герцог на инстинктивном уровне понимал, что я ему не рад, и свои задачи получал от Агариса, носясь по эпицентру в поисках истинного. Мы с генералом держали руку на пульсе и были готовы в любой момент поймать этого засранца на горячем. Точнее, его был готов ловить именно Агарис, которому я дал полный карт-бланш на действие в сторону заебоса. Ему это в принципе не нужно было, но мое, пусть и формальное, но разрешение он получил. Вот только герцог не подставлялся. Более того, он с рвением искал истинного, либо же делал вид, но получалось у него так, что не придраться. Во всяком случае, задачи свои он выполнял в точности, докладывая Агарису обо всех посещенных местах по всей форме и с доказательствами. В целом, на этом все мое пребывание в Австралии состояло. Руководство над частью армии, двинувшейся на зачистку местности, а также контроль над заебосом. Пожалуй, самое интересное, что за эти дни произошло, так это победа Ярика на турнире. Он сам мне поведал об этом во время сеанса видеосвязи, радуясь и делясь впечатлениями, но я чувствовал в его голосе некую обиду из-за моего отъезда. Умом-то он все понимает, о чем сам и сказал, но все равно хотел разделить тот момент со мной. Впрочем, его настроение резко улучшилось, когда я сказал ему, что после моего возвращения мы отправимся вместе в разлом. Он давно ждал этого момента, как и разговора по душам. Уж что-что, но я видел, как его подмывало о чем-то меня спросить, но он не хотел этого делать по видеосвязи. Я, конечно, догадывался о чем речь, да и Агарис со мной на эту тему уже переговорил, а значит скоро придется посвятить Ярика, что этот мир не единственный и больше, чем кажется. Правда, необходимо сгладить углы и обдумать сам разговор, ведь он все же ребенок. Да, будь здесь гранд-мастер Вульф, то он бы точно нашел способ, как донести всю суть и не травмировать психику парня. Ладно, выкручусь. Помимо разговора с Яриком также пообщался с дедом и девчатами, включая Кристину. Каждый интересовался обстановкой, когда я вернусь, выражая свои переживания и беспокойства. Все же информация о прорыве тварей захлестнула весь мир, и, если верить форумам, в Австралии творился лютейший ад. Ну, так это видели местные. Я же воспринимал подобное просто и спокойно. Если для них вторжение истинного уже нечто лютое, то что же будет, если сюда вторгнется неназываемый или еще какая-нибудь хрень из подобного разряда? Как бы то ни было, Элис Спрингс мы зачистили. Доклады уже поступили мне на стол, а следом за ними и новые приказы. Даже поспать умудрился, что в текущей обстановке прямо чудеса. На следующий же день мы двинулись дальше, держа путь в Иуендуму, северную территорию Австралии, а затем и в сам эпицентр. В отличие от африканского с его джунглями или сибирского с его снегами и метелями, австралийский эпицентр представлял собой пустыню, редкие реки, каньоны и сухие леса. Просто огромнейший кусок континента, где правили самые разные виды тварей всех размеров и форм. Гримлок со Славиком таки взяли след кровососов и перли напролом, но уже на границе эпицентра замедлили ход. Место для укрепленного лагеря было выбрано заранее. Именно там останется некоторая часть людей, техника и все, что может понадобиться в будущем для поиска вампиров. Приказ для людей был прост – найти, но в бой не вступать, попутно закрыть определенное количество разломов, чтобы уменьшить натиск прибывающих с той стороны чудовищ. Пока оборона Австралии восстанавливается, они сбавят давление, удерживая твари здесь. Мои гвардейцы с бессмертными, Славиком и Изи тоже останутся здесь. А вот легионеры. Нужно бы нам проверить одно место, обозначенное генералом. В одиночку я бы туда добрался быстро, невзирая на расстояние, но легионеры, даже с печатями, задерживали меня. Мужики в тяжелых латах и в такую жару. Но никто из них даже не пикнул, что ему тяжело, а Ефрем надрывал глотку и командовал, чтобы те выдерживали мой темп. Обозначенное Агарисом место было пещерой, причем не природной, а явно рукотворной. Ступеньки спуска как бы намекали, да и запах здесь. Чую кровососов, воинственно выдал Ефрем, и пусть его голову закрывал шлем, но в голосе сквозило довольство. Первая стычка с вампирами в форте пусти прошла хорошо, но легионеры к такому врагу были не особо готовы. Да, они победили, но на психику их это все же повлияло. Мочить тех чудовищ в разы проще, чем людей, тут не поспоришь. И пофиг, что эти люди стали теми самыми чудовищами. Теперь же, после нескольких ранений во время главной схватки у стены, парни были готовы порвать любого кровососа. Более того, у Ефрема, который, как оказалось, та еще наседка, оберегающая вверенных ему людей, появился свой пунктик насчет вампиров. Старик, хотя его сейчас так уже не назовешь из-за печати регенерации, крошил кровососов направо и налево с каким-то диким рвением. Я такое, пожалуй, только у Серебряного братства видел. но те вообще отбитые на всю голову фанатики, для которых любая ночная тварь – враг, что должен сдохнуть в муках и огне. Никаких переговоров, никакой пощады, даже те миролюбивые представители, вроде того же Эрна, стали бы для них целью на уничтожение. Так что да, Ефрем в какой-то мере напоминал мне представителей этого цеха истребителей чудовищ. Внизу, стоило ступенькам закончиться, нас ждала каменная стена и круглая дыра, которую... А вот и дверь, понятно, о самой стене говорить в принципе нечего. Расписная, судя по всему, какой-то ритуал, кровавый, если быть точным, как раз в теме кровососов. Все как они любят. Далее шел коридор гробницы, храма, скорее всего, первое. Здесь также по пути попадались различные фрески, а еще, взмах одноручного клинка, и голова появившегося из-за угла вампира отделилась от тела, а туша прошла еще несколько шагов вперед, свалившись на пол. Я заметил его еще раньше, но решил задержаться на расписанных стенах и изображениях ритуалов. Нет, можно было бы предупредить, но зачем? Они, воины легиона, воины кодекса, а воин должен быть готов к любой неожиданности. Тем более, что я был уверен в каждом из них. Молодец, Тиридатов. Удовлетворенно кивнул Ефрем, переступая труп вампира. Виктор Тиридатов, наполовину русский по отцу и наполовину грек по матери, повел плечом, промолчав в ответ. Он один из тех, кто служил моему роду еще до моего рождения. Его, как и всех остальных легионеров, я отбирал лично и тщательно. Каждый из них уникален, но Тиридатов, он миролюбивый, молчаливый и вообще добродушный человек. С таким характером ему не гвардейцем нужно было стать, а священником. Но Витя такой только в мирной обстановке, и если кто-то угрожал роду или его сослуживцам, то он менялся кардинально, превращаясь в разъяренного и готового убивать медведя, каким он из-за своего телосложения и являлся. Что примечательно, он единственный из всех легионеров не издал ни звука боли, когда я ставил им печати. А уж это, я скажу, процедура очень болезненная. Мы-то охотники, привыкшие, но обычные люди, пусть и одаренные. В общем, Витя, кремень. Помню, даже Ефрем впечатлился, какого фига Тиридатов не стонет от боли, а спокойно кушает мороженку, пока остальных корежит не по-детски.